Иоанн уже охватывает очень, в 12 здесь главе, очень короткий период, который остался до момента его жертвенного служения, его свершения миссии, для которого он пришел, чтобы свершить свое служение, то есть его смерти. И уже здесь и конкретно Иоанн говорит о том, что остался 6 дней до Пасхи, пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Хотя мы помним из окончания 11 главы о том, что сами иудеи, то есть лидеры иудеев, учители, раввины, первосвященники, то есть правящая каста на то время, они положили, чтобы взять Иисуса и убить. И мы помним, что даже Каиафа, не осознавая того до конца, произнес пророческое слово о том, чтобы в противовес, как существует в мире сегодня научном теории относительности Эйнштейна, вот, то как будто, держась этой теории, хотя она на то время еще не существовала, не была открыта, он говорит, что лучше, чтобы один человек погиб за народ, нежели чтобы все люди погибли. Но иногда человек, который мы говорили с вами, произнося пророческое слово, он даже не понимал того духовного смысла, который был сокрытый в этих словах, вот, потому что действительно это был смысл духовный, и там написано, что не только это, но чтобы всех рассеянных чад Божьих собрать воедино. И уже позже в этой главе мы будем рассуждать с вами о том, что Христос скажет, что когда я буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе. Вот. И не обращая внимания на то, что люди были враждебно настроены против Него, вот, мы уже не раз вспоминали с вами о том, что именно в характере Христа и в характере апостола Павла, который позволил себе однажды сказать, что подражайте мне, как я Христу, была жертвенная черта, невзирая на опасности, ни на трудности, ни на что идти и благовествовать Царству Божие. То есть в таких личностях, Божьих личностях, или, скажем, правильнее выразить, в Божьих сосудах, которых Бог предизбрал на определенное служение, есть определенная цель. И для достижения определенной цели всегда употребляется определенное усилие, уровень определенного усилия. Если не употребить, значит, цель не будет достигнута. Помните, что апостол Павел сказал в отношении себя: «Я ни на что не взираю, ни на что, абсолютно. Я даже, говорит, не стал советоваться с плотью, с кровью, своим положением, с отдыхом». Вот. Он говорит, я научился быть довольным всем, всем. Вот, это действительно была жертвенная жизнь, положенная на алтарь служения Господу. И вот здесь Христос, как вождь спасения, о котором говорит апостол Павел в послании к евреям, и Петр говорит о том же, о той же теме, вот, как вождь спасения совершил через страдания. Он идет на страдания, осознавая полностью свое положение и свое назначение в этом мире. И направляется в Вифанию, которая была близ Иерусалима. Вот. И вот здесь Иоанн повествует, что когда он пришел в дом, хотя среди богословов существует спор в этом отношении, потому что когда мы читаем 14 главу Евангелия Марка, то там написано, что он пришел в дом Симона Прокаженного. Здесь же по Иоанну мы выводим, что это был дом Лазаря, Марии и Марфы. Вот. И среди богословов существует спор в этом отношении, но, по всей видимости, все-таки это были разные события, потому что если здесь Мария выливает мирра на ноги и вытирает волосами своими, то там у Марка написано, что пришла женщина с алавастровым сосудом в дом Симона Прокаженного и вылила этот нард чистого мира на голову Иисуса. То есть разные действия, по всей видимости, что это была разная ситуация. И вот в этой ситуации я хотел бы обратить, братья мои и сестры, наше внимание на эту женщину. Когда мы вспоминаем из 11 главы и всю характеристику ее описанную, вот, то это действительно была личность, которая любила Господа. И любить как Иоанн говорит, станем, братья мои и сестры, любить не словом, а чем? Делом и истиной. Вот. И Христос в отношении вопроса любви сказал своим ученикам, что если любите меня, то что сделаете? Соблюдите мои заповеди. И Писание говорит, что все в соблюдении заповедей. И я понимаю, что когда мы соблюдаем Слово Божие в нашей жизни, вот, если мы хотим что-то делать, вот, даже прийти в это собрание, о котором апостол Павел говорит, что не оставляйте собраний ваших, как есть у некоторых обычаи. Есть люди, которые живут по обычаям мира, есть люди, которые по христианским обычаям живут. У него обычай, он не идет сегодня в собрание. Он так понимает. Вот, для него какой-то есть важнее вопрос. Но если мы отдаем нашу жизнь на служение Богу в соблюдении, то я всегда говорю о том, что спасение мы должны понимать, что мы получаем непосредственно по благодати. По благодати. И даже вчера, когда мы с братьями ехали в машине, немножко рассуждали по этому вопросу, вот мы говорили о личностях, духовных личностях, зрелых, которые действительно чего-то достигли в этом мире в служении Богу. И когда человек действительно достигает кульминации в духовном созревании, вот, и уже приходит порой иногда такой образ понимания в человека, что он уже может своей праведностью чего-то достичь в этой жизни. И иногда Бог допускает катастрофы в жизни таких людей для того, чтобы поломать жизнь человека и показать ему, что он спасается не делами, а благодатью. Павел говорит, не от дел, чтобы никто не хвалился. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар. Поэтому мы, говоря о спасении, мы понимаем, что спасение мы получаем непосредственно по Божьей благодати. Но цену следования за Господом мы всегда платим. Всегда. То есть мы в чем-то себе отказываем, мы чего-то лишаемся в этой жизни. И из вот таких вот крупиц, может быть, невзрачных на первый взгляд, может быть, эти крупицы состоят из таких вот двух хлеб, которые положила вдова, они были в чьих-то глазах, может быть, каким-то посмешищем. Подумаешь, там положила чуть-чуть. Вот. По сравнению с тем, что я ложу. Вот. Но пред Богом оно оценивается совсем по-другому. И представьте себе, что, обращая внимание на этот нарт, это нужно было работать на этот сосуд целый год. Целый год собирать, копить. Вот. Приблизительно, судя по тому времени, можно было заработать около 1 динария в день, 300 динариев, вот, то 65 дней, выбрасывая субботы все, около 50 суббот, вот, выбросьте их, практически сколько она могла оставить себе на питание, чтобы жить, за что-то существовать. И я думаю, что если логически обратить на это внимание, то, может быть, это было употреблено несколько годов жизни, чтобы собрать определенную сумму и купить. И вот в этой ситуации, любя Господа, мы наблюдаем за этой женщиной, она сидит у его ног, она слушает его учение. Вот, и Христос говорит, что она избрала благую часть. Это благая часть, которая не отнимется от нее вовек. И очень важно, братья мои и сестры, когда мы научились в нашей жизни отдавать приоритет духовным вещам, духовным ценностям в первую очередь. Вот, и вы помните, что сказал Христос, что где ваше сокровище, там будет и что? Сердце ваше. То есть, чем мы дорожим, чему мы отдаем внимание, силы, средства, вот, об этом и говорится в этом отношении. И вот, когда эта женщина, Лазар был из возлежащих, я думаю, что ему было приятно, может быть, там был какой-то разговор, мы можем сегодня, так сказать, употребить плод фантазии нашей и предположить, какая могла быть беседа там на той вечере в их доме. Марфа, она была занята своими трудами, то есть угощением. Но у Марии была своя цель, и эта цель была негласная, с одной стороны, с другой стороны, Христос уже позже открывает суть этой цели. Она сберегла это для того, чтобы предупредить мое, значит, смерть мою, помазать, приготовить меня. Вот. То есть, есть так называемое положение, как, или понятие такого, такого положения, как духовная интуиция, которая движет чувствами верующего человека. И мы об этом как-то с вами говорили, где апостол Павел в послании к евреям говорит, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот. И может быть, принося вот в это, эту огромную жертву, она может быть сама не до конца это понимала, вот. Но есть моменты, когда наши чувства, они обгоняют наш разум. Я не говорю, что это всегда должно быть правильно и всегда должно быть именно так, но когда мы понимаем, с кем мы имеем дело, с кем мы имеем дело, вот, и мы уже говорили сегодня об апостоле Павле, насколько он был жертвенным, когда он познал Господа как своего Спасителя, вот, и насколько была его жизнь наполнена жертвой. И вот в этом отношении она разбивает свой сосуд и выливает все это на ноги. 300 динариев. И если мы сегодня можем посчитать, сколько мы можем заработать за год, вот, конечно, вы скажете, если бы мы знали, что это конкретные вот эти деньги, которые мы заработали за день, попадут непосредственно Господу в руки, тогда можно было бы рискнуть и дать. Правда, братья и сестры? Мы люди математического расчета, и мы так не хотим. А мы, если даем, то уже давать наверняка, чтобы не пролететь, как мы говорим. Но в этой ситуации это была огромная жертва. И вот этот человек, который любил деньги, который понимал, ну, имел, может быть, некоторое понятие в деньгах и любовь, и пристрасть к деньгам, он говорит, что это все можно было продать за 300 динариев. Но мы чуть позже этого коснемся. Но дальше говорится, что Мария начала вытирать вот это мира, растирать по ногам Иисуса своими волосами. Говоря о волосах женщины, то мы понимаем, что они являются, с одной стороны, ее и честью, и славою на основании Священного Писания. Если женщина на основании Священного Писания подстригала свои волосы, то это говорило о ее бесчестии. Обычно были подстрижены блудницы того времени, и это было знамением, у них была определенная одежда, вот, и определенная, значит, прическа на голове, они подстригались, и это говорило о том, что они блудницы, и поэтому их определяли. Это были бесчестные, морально павшие женщины. Вот. Но в данной ситуации Мария не посчитала для себя унижением своими волосами, то есть своей честью, своей славою женскою, которую она имела, вытереть, то есть унизиться пред Христом Иисусом. Некоторую параллельную мысль мы усматриваем в служении Иоанна Крестителя, который говорил, что я недостоин, нагнувшись, понести обувь его или развязать ремень обуви его. Вы знаете, что на Востоке, когда приходил человек, гость, к хозяину дома, то очень большим было почетом и уважением, когда тот снимал с него обувь с ног, омывал его ноги, целовал его и мазал миром голову. Это было величайшим знаком почести, оказания внимания к человеку. Но Иоанн настолько был глубоко смирен в своей душе, в своей природе, в своем характере, что говорит, я не достоин развязать ремень обуви его. То есть люди, которые очень важно, братья мои и сестры, научиться, приходя в Божье присутствие, жертвуя какими-то вещами или образом самим жизни, научиться смиряться пред Господом. И я вам хочу сказать в этом отношении, что смотря на Священное Писание, вот мы увидим, что это очень хорошее качество, которое очень ценится Господом. Написано, что Бог гордым что делает? Противится. А кому дает благодать? Смиренным. То есть, даже обращаясь внимание на такого человека нечестивого, как Ахав, ну, кажется, уже не было столь более нечестивого человека, правда? Но разве что мог еще конкурировать с ним Манассия в Иудее. Вот. Тот, наверное, еще и превзошел Ахава. И в конечном итоге, убив даже Навуфея, вот, довел Израиля до всех гнусностей, Ахав в конечном итоге, когда Илья произнес слово грозное от Господа, написано, что разодрал свои одежды, еще Илья не дошел до окраины города, а Бог возвращает. Говорит, видишь, как смирился предо мной Ахав. Как важно, и тот самый Манассия, о котором мы вспоминали уже сегодня, написано, что за свои грехи и злодеяния, которые он ввел Иудею в грех, был отведен плен в Ассирию. И там написано, когда он смирился перед Богом и взыскал Господа, представьте себе, что делает смирение в жизни. Написано, что Бог не только даровал ему свободу, а возвратил его на царство. Вот. Поэтому очень важно, братья мои и сестры, чтобы в нашей жизни было смирение. Но есть опасность, вот, в вопросе смирения апостол Павел говорит, в отношении колоссян там говорит, когда люди предавались самовольному виду смиренномудрия. Самовольный вид смиренномудрия в изнурении тела, насыщении плоти, вот, то есть придерживались каких-то заповедей, постановлений человеческих, обычаев мира и так дальше. Вот, и апостол Павел говорит, что это имеет только вид самовольного смиренномудрия, вот, когда люди вторгаются не в то, что положено. Поэтому очень важно, чтобы мы разобрались, что такое смирение и что такое самовольный вид смиренномудрия. То есть, когда человек смиряется, внушает себе, вот, и это может быть смирение неугодным. И поэтому в этом отношении я хочу сказать еще раз, как-то говорил уже, есть даже моменты, когда вот такое смиренномудрие оканчивается, когда демоны занимают человека. Я лично знал в своей практике жизни, встречался с людьми, которые входили в самовольный вид поста, неосознанный, неразумный. Павел говорит, что мы должны представить тела в жертву живую и святую для разумного служения. Я знал людей, которые входили в пост неразумно, не посоветовавшись ни с служителями, ни с проповедниками, ни с другими людьми. Они ставили какую-то цель достигнуть каким-то путем самоправедности посредством поста. Казалось, все, это хорошо, правда. Но в конечном итоге за этих людей нужно было молиться за их освобождение. Они попали в обольщение, вот, и дьявол занял умы таких людей. Поэтому очень есть в этом опасность, когда идем мы путем правильного смирения, и когда мы идем путем ложного смирения, чтобы мы понимали вот эти вещи. И Мария – это была женщина, которая умела смиряться, потому что она любила Бога. И когда мы смотрим на Давида, которому Бог даже сказал, что «я нашел человека по сердцу своему», и помните, когда там Давид шел, плясал, потому что несли ковчег завета Господня. По этике того времени, конечно, это было не совсем прилично, понимаете. Мы сегодня так понимаем, что если уже служитель есть в церкви, скажем, то член церкви может себе позволить какую-то там шутку, там, ну, вот, или что-то там такое, свободный номер какой-то. Вот, но мы еще как-то списываем, у нас есть лимиты на это. Но мы понимаем, что уже если служитель в церкви, ну, то он должен быть солидный человек, порядочный. Вот, не ходите там где-то там по городу в шортах блуждать. Ну, мы имеем свои понятия этики, правда, культуры и так дальше. Вот. Ну, а Давид, так сказать, попрал эти все понятия. Он бросил всякое там пристойничество, там рабыни были, слуги, все. Он там плясал себе полуобнаженный такой. И Мелхола посмотрела, вот, и уничижила его в своем сердце. Но что сказал Давид? Что перед Богом я еще больше буду унижаться. То есть у Давида была цель унизиться не перед слугами, а перед Богом. Перед Богом осознать свое невежество, несостоятельность, свою нищету. Это очень важно. И написано, кажется, ну что тут такого? За такую вещь там Мелхола там где-то в сердце. Мало ли, Сара засмеяла в сердце своем. Но Бог обратил на это внимание. А чего это Сара смеется? А чего это Мелхола унизила Давида в сердце? И Бог заключил чрево, не дал детей за это. Вы понимаете? Казалось бы, ничего значительного нет в этом. Поэтому мы просто должны обращать внимание, братья мои и сестры, на важность смирения пред Богом. Это очень важный момент. Иногда мы идем сами путем смирения, то есть мы достигаем смирения. Вот. Апостол Павел говорит об этом, что я бегу не так, как на неверные, а как на верные. Он там говорит, что все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения... Он там говорит, первое послание к Коринфянам, 9 глава, последние стихи. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один ли получает награду? Так бегите же, чтобы получить. И он говорит, что все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы не тленного. И он говорит, что проповедуя другим, чтобы самому не оказаться недостойным, он говорит, поэтому я бегу, порабощаю и смиряю тело свое. Павел это делал в своей жизни, сам, лично. Вот. То есть постами, молитвами он достигал этого момента, но в разумном положении, в разумном направлении, разумными средствами, вот, и разумными мерами мы должны это делать. Помните? В отношении Христа тоже написано, сказано, что Он смирил себя. Он смирил себя. То есть смирение Христа в Его жизни привело к полному послушанию. И там говорится, что был послушен до смерти и смерти крестной. И дальше что говорится? Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени. То есть положение, когда люди понимают, что нужно смириться перед Богом. Вот это приходит, когда мы смотрим в Ветхом Завете, это очень хорошо выражено у пророков, написано, пусть плачут священники между притвором и жертвенником, пусть плачут служители алтаря, пусть выйдет жених и невеста из брачного чертога. Вот, и вы помните, когда голос Ионы пришел в Ниневию, насколько Ниневия смирилась? Написано, что даже скот вопиял к Богу. Младенцы грудные, все, царь сошел. Полностью уравнение было, уравнялись до праха, сели на прах и пеплом посыпали голову, возложившую вретище на себя. Вот это есть образы ветхозаветнего смирения. Вот. И точно так же он говорит апостол Павел, но порабощаю и смиряю тело мое. Вот. То есть обуздывает свое тело, свои страсти, свои желания, научиться соблюдать свой сосуд святости и в чести. И есть положение, когда Бог нас смиряет. Вот. Когда смиряет, я хочу сказать, что это может быть очень болезненным процессом в нашей жизни. Очень болезненным процессом. Поэтому лучше всего, когда мы научимся сами смиряться перед Богом, вот когда мы не будем мнить о себе больше, нежели надлежало, но думать скромно по мере веры. И когда Мария разбила этот сосуд, то, что оно было посвящено Богу, вот, то я себе могу представить, как дом наполнился благоуханием. То есть любая жертва, которую вы приносите Господу, она является благоприятным благоуханием пред Божьим лицом. Любое дело, какое мы делаем во имя Господне, если мы это делаем серьезно, трезво, сознательно, вот, жертвуем на дело Божие, оно является благоуханием пред Божьим лицом. Оно распространяет. И апостол Павел об этом говорит в первом послании к Коринфянам. Ибо мы Христово благоухание. Мы своей жизнью, своим хождением должны распространять. Когда в нашей жизни нет ничего квасного, квасное в Израиле, оно распространяло неприятный запах. Когда эти люди, о которых Христос сказал, что они были гробами украшенными, то мы понимаем, какой запах идет, знаете, запах от мертвеца, а если он еще начинает разлагаться, это очень неприятный. Вот. Но для нас это запах на жизнь в отношении Христа, в отношении нас к Христу, это благоухание, ибо мы Христово благоухание распространять должны с собою в жизни, в хождении, в святости, вот, чтобы действительно вот этот запах приятного благоухания через нашу жизнь распространялся. И когда Иуда это все увидел, он оценил это по-своему. Представьте себе, какой был, так сказать, наметанный глаз в этих коммерческих структурах, в деньгах. Он имел экспириенс, хороший экспириенс. Он говорит, это можно было продать за 300 динариев. Он это оценил сразу, за сколько бы это пошло на рынке, вот, и по-своему, вот, и раздать нищим. И я хочу сказать, что когда совершаются вещи, которые посвящаются Господу, когда кто-то приносит какую-то жертву, и это идет образный, духовный, образный ход служения, то плотские люди делают всегда свои оценки, у них есть свои мерила, свои понятия и свои ценности. Точно так же были и у Иуды. Мы не однажды рассуждали над личностью этого человека, над характером его, над его служением, над его жизнью, над его судьбой. И я хочу сказать, что апостол Павел говорит в отношении этого вопроса к Тимофею, он говорит, что корень всех зол есть что? Сребролюбие. Которому, предавшись некоторые, уклонились от веры, Вот, и желающие обогащаться, он говорит, что впадают в различного рода искушения, безрассудные и вредные, обратите внимание, безрассудные и вредные похоти, и в сеть попадают. Вот, и ясно, что эта сеть не является Божьей сетью, хотя там не написано, чья это сеть, но мы понимаем, что это дьявольская сеть, которой написано, уловил их в свою волю, в другом месте написано. И Иоанн уже сразу спешит, не откладывая свою мысль, рассуждение от Иуды, он говорил это не потому, что у него были благочестивые цели. Действительно, он там понимал сирот, вдов, это же хорошо. Хорошо, когда кто-то заботится о нищих, о бедных. Вот. Это всегда было красной нитью протянуто в Ветхом Завете. Вот. Оно перешло в Новый Завет. Петр, Иоанн и Иаков заповедали апостолу Павлу и Варнаве, чтобы они помнили всегда нищих. Вот. Что Павел говорит Галатам, что я тщательно старался всегда соблюдать. Вот. Но потому что он был вор. То есть, этот человек имел пристрастие к деньгам. Деньги, вот как кто-то выразил, и ваше нежное шуршание приводит сердце в трепетание, так оно приводило сердце вора. Когда он видел деньги, когда он слышал звон серебра, когда он видел это действие, все, у него было одно. Как стать владельцем этого всего? Владельцем. И представьте себе 300 динариев, не так уж большая сумма. Ясно, чтобы они не пошли за один день и не раздали эти нищим деньги. Но Иуда сразу прикинул, что можно будет что-то переложить и в свою сумку, в свой карман. И, братья мои и сестры, Христос не сказал, это не Христос сказал, что ты вор, поэтому ты так думаешь, нет. Но Христос говорит, что нищих вы всегда имеете с собою. А я не всегда нахожусь с вами во плоти, то есть не всегда я буду с вами во плоти. И я хочу сказать, что когда вы наблюдаете за своей жизнью, у верующего человека не всегда есть возможность сделать доброе дело. Не всегда. Может быть, вы сразу со мной не согласитесь, а вы скажете, о, брат, если только захочешь, можно. С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть моменты, когда Дух нас Святой побуждает к молитве. Правда? И если мы не чувствительны, мы можем упустить этот момент. Но нас же не всегда Дух Святой торопит к молитве, правда? Вот 24 часа, вот. Но бывают какие-то определенные моменты. Есть определенные моменты, когда Дух Святой нас говорит, пойди и посети этого человека. Или побудь за него в посте, или помолись за него. Вот. Или пойди поговори с ним, или занеси ему что-то. И вот такие моменты, когда бывают, братья мои и сестры, мы не должны никогда их упускать. Мы не всегда имеем вот такие моменты в нашей жизни. И очень важно, когда у нас в этом отношении развиты чувства, когда мы не пренебрегаем вот это действие в нашей жизни. И уже у Марка там написано, что вы нищих всегда имеете с собой и можете им всегда благотворить, когда захочете. То есть во все времена Бог сказал еще в Ветхом Завете, что нищие всегда будут в земле твоей, чтобы испытать тебя. Вот. Но важность того, когда мы жертвуем для Господа, когда мы отдаем. И дальше... Христос обращается к ним и говорит, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда. И 9, 10 и 11 стихи говорят о том, что многие иудеи узнали, что он находится в доме там, в Вифании, пришли, чтобы увидеть его. Но не только из-за одного Иисуса они пришли, но пришли, конечно же, чтобы увидеть Лазаря, потому что это было феноменальное чудо, это было явление Божьей славы, и людям интересно было. И я думаю, все вы помните, когда Бог исцелил у нас на Украине Женю Полищук. Правда, было какое-то мгновение, вот, и время. Даже сейчас мы были бы не против, если бы она приехала, и мы еще раз посмотрели, как Бог сотворил милость в жизни этой женщины, правда? Вот я помню особенно первые моменты, когда она ездила у нас там по Украине, показывала свое платьице, как она свидетельствовала, как этот маленький комочек человечика превратился в женщину, которая позже вышла замуж. Вот. И я помню, как были мы в это самое в Массачусетсе, и брат, который свидетельствовал, там пророческое слово было, что говорит: исцелю, и было сказано пророчески, и выдам замуж. Так было сказано пророческое слово. Исцелю и выдам замуж. Вот. Но для логики человеческого ума это было непонятно, правда? Но я просто говорю о том, что нам всегда хочется увидеть феномен. То есть что-то необычное, явленное, славное, Божье. Эти люди тоже хотели увидеть Лазаря, который был мертв. Вот, и по понятиям того времени, 4-е сутки разлагался, но Господь его исцелил.